Да, я знаю, что мне могла бы угрожать опасность, но вам-то... Вам это откуда может быть известно? Потому что я тоже принадлежу обществу, как и вы. Вы член общества? Я по глазам вашим вижу, что вы всего от меня ожидали только не этого. Но позвольте, стало быть, вам уже известно, что на вас покушаются? Нет, я и не думал. Я и теперь не думаю, несмотря на ваши слова. Хотя кто ж с этими дураками в чем-нибудь может заручиться? Я разорвал с ними. Я объявил честно, что я расхожусь с ними во всем. Это мое право. Право совести и мысли я не потерплю. Верховенский убежден, что вы шпион. Если не донесли, то еще донесете. Это правда? Если б я и был шпионом, кому доносить? И знаете, вы не кричите. Этот Верховенский такой человечек, что, может быть, сейчас нас подслушивает. Своим или чужим ухом в ваших же сенях, пожалуй. Я знаю, что даже Лебяткин чуть ли не обязан был за вами следить, а вы, может быть, за ним, не так ли? Да, такого письма верно никто никогда в жизни не получал. С ругательствами, с выражениями ваша битая рожа. В бешенстве можно. Пишут не раз. Пушкин Геккерну написал. Я пришел, надеясь, что вы не откажетесь в секунданты. Хорошо, пойду, говорите как. Я желаю завтра же, часов в 9 утра вы у него, с извинениями. Он их не примет. Но сведет вас своим секундантом, часов около 11. Вы с тем порешите, и затем, чтобы в час или в 2 всем быть на месте. Оружие, конечно же, пистолет, и особенно прошу вас устроить так. Барьер... Определить в 10 шагов. Ну вот и все, я думаю. 10 шагов между барьерами близко. Ну, 12, только не больше. Вы ведь понимаете, он хочет драться серьезно. Вы умеете зарядить пистолет? Умею. У меня есть пистолеты. Я дам слово, что вы из них не стреляли. Его секундант, тоже слово про свои, две пары, и мы сделаем чет и нечет, его или нашу. Прекрасно. Хотите посмотреть пистолеты? Пожалуй. Николай Федорович. Я знаю, что даже Кириллов, который к ним почти вовсе не принадлежит, доставлял об вас сведения. Есть все. Порох, пули, патроны. У меня еще револьвер, постойте. Да у вас довольно оружие. И очень дорогого. Очень. Чрезвычайно. Вы все еще в тех же мыслях? В тех же. И когда же? Это не от меня, как знаете. Когда скажут. Я понимаю. Застрелиться. Сам иногда представлял. И тут всегда какая-то новая мысль. Вот если бы сделать злодейство, то есть... Стыд, позор, только очень подлый и смешной. Так, что люди запомнят на 1000 лет, и плевать будут 1000 лет, и вдруг мысль, один удар в висок, и ничего не будет. Какое дело тогда до людей, и что они будут плевать на ваше имя 1000 лет, не правда ли? Вы называете, что это... Новая мысль? Я не называю. Я, когда однажды подумал, то почувствовал новую мысль. Мысль почувствовали? Да. Это хорошо. Есть много мыслей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я многое теперь, как в первый раз, вижу. Положим, вы жили на Луне. И вы там сделали все эти смешные пакости. И вы знаете, наверное... что там будут плевать на ваше имя 1000 лет вечно, во всю Луну. Но теперь вы здесь, вы смотрите на Луну отсюда. Какое вам дело до того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на ваше имя 1000 лет, не так ли? Не знаю. Я на Луне не был. Любите детей? Люблю. Стало быть, и жизнь... Любить. Да. И жизнь люблю. А что? Если решились застрелиться. Что же? Почему вместе? Жизнь особа, а то особа. Жизнь есть, а смерти нет совсем. Уверовали в будущую вечную жизнь? Не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты. Вы доходите до минут, и время вдруг останавливается. И будет вечно. И вы надеетесь дойти до такой минуты? Да. Но это вряд ли. В наше время возможно. В апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет. Знаю. Это очень там верно, отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо, очень верная мысль. Куда же его спрячут? Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея погаснет в уме. Старые философские места одни и те же с начала веков. Одни и те же с начала веков. И никаких других никогда. Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов. Да, я очень счастлив. Но вы же еще так недавно огорчались. Сердились на Липутина, я слышал. Теперь не броню. Я тогда еще не знал, что был счастлив. Видали вы лист? С дерева лист. Видал? Я видел недавно. Желтый, немного зеленого. С краев подгнил совсем, ветром носило. Когда мне было 10 лет, я зимой нарочно закрывал глаза и представлял себе лист. Зеленый, яркий, с жилками. И солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо. Я опять закрывал. Это что же, аллегория? Нет, зачем? Я не аллегорию. Я просто лист. Один лист. Лист хорош. Все хорошо. Все? Все. Человек несчастлив только потому, что не знает, что он счастлив. Это все, все. Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Все хорошо. Я вдруг открыл. А кто с голоду умрет? А кто обидит и обесчестит девочку? Это хорошо? Хорошо. И кто голову за ребенка размозжит, и то хорошо. И кто не размозжит, и то хорошо. Все хорошо. Все, всем тем хорошо, кто знает, что им хорошо. Если бы они знали, что им хорошо, то им и было бы хорошо. Но пока они не знают, что им хорошо, то им и будет нехорошо. Вот все, вся мысль, больше нет никакой. Когда же вы узнали, что вы так счастливы? На прошлой неделе во вторник. Нет, в среду, потому что уже среда была ночью. По какому же поводу? Так, не помню, ходил по комнате. Я часы остановил. Было 37 минут третьего. В эмблему того, что время должно остановиться. Они не хороши, потому что не знают, что они хороши. Когда узнают, не будут насиловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и тогда все станут хороши. Все до единого. Ну вот вы узнали же. Стало быть, вы хороши. Я хорош. С этим, впрочем, я согласен. Кто научит, что все хороши, тот мир закончит. А кто учил, того распяли. Он придет. И имя ему — Человека-бог. Бога-человек. Человека-бог. В этом разница. Уж не вы ли и лампадку зажигаете? Да, я зажег. Уверовали. Старуха любит, чтоб лампадку, а ей некогда сегодня. Сами вы еще не молитесь? Я всему молюсь. Паук ползет по стене, я смотрю и благодарен за то, что ползет. Бьюсь об заклад, что когда к вам опять придут, то вы уж и в Бога уверуете. Почему? Если бы вы знали, что вы в Бога веруете, вы бы и веровали. Но так как вы еще не знаете, что вы в Бога веруете, то вы и не веруете. Это не то. Перевернули мысль, светская шутка. Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин. Ставрогин, а как могли вы затереть себя в эту бесстыдную, бездарную, лакейскую нелепость? Вы член общества. Извините, Шатов, но вы, кажется, на меня смотрите, как на какое-то солнце, а на себя, как на каких-то букашек сравнительно со мной. Я это заметил даже по вашему письму из Америки. Бросьте, бросьте, бросьте обо мне совсем, совсем. Если что-нибудь можете объяснить о себе, объясните на мой вопрос. Видите ли, в строгом смысле слова я к обществу не принадлежу. И с самого начала заявил Верховенскому, что я ему не товарищ. Если и помогал, то только так, случайно, как праздный человек. Что же касается до его здешних намерений, то он очень в состоянии спустить курок. Есть в нем одна точка, когда он перестает быть шутом и превращается в полупомешанного. Движение нашей русской организации – дело такое темное, почти всегда такое неожиданное, что у нас в России все можно попробовать. Да, я ведь тоже с первоначала-то увлекся в Петербурге. Просто так, по дружбе, как верный студент, хотя и вовсе не будучи студентом, не зная ничего, ни в чем не повинный, разбрасывал разные бумажки на лестницах, оставал десятками у дверей, у звонков, в шляпы совал, в карманы пропускал, в театр приносил. Ну, а потом я деньги стал от них получать. Потому что средства там у меня, у Левяткина, откуда? Каковы? В двух губерниях по уездам разбрасывал всякую дрянь. И что меня всегда более всего поражало, ведь это все противно гражданским и преимущественно отечественным законам. Ну, напечатано вдруг, чтобы выходили поутру с вилами. И помнили, что кто поутру выйдет бедным, вечером, может быть, воротится домой богатым. Я разбрасываю, меня содрогание берет, но я разбрасываю, потому что средства мои каковы с Николаем Всеволодовичем. Хорошо. И вдруг 5-6 строк ко всей России. Запирайте скорее церкви, уничтожайте браки, права наследства, берите ножи и, в общем, черт знает что дальше. Вот с этой бумажкой, с пятистрочной, я чуть было и не попался в полку. Офицеры, дай им Бог здоровья. Поколотили, выпустили, а в прошлом году меня чуть не захватили, когда я 50-рублевой французской подделке Караваеву передал. Меня не успели изобличить, а Караваев к тому времени в пруду утонул. И Петр Степанович вдруг дает знать, что я должен слушаться. Как он со мной сегодня поступил? Я раб, я червь. Но не бог, только тем отличающим Державина. Но ведь средства-то, средства мои, Николай Васильевич, как... Хорошо, капитан, хорошо. Давайте мы сначала кончим с вами. Что у вас там под скатертью? Это, взяв во внимание дальнейший путь ваш и естественную усталость. Тут у меня ветчина. Телятина, сардины, сыр, бордо. Сами хлопотали. Я все, что мог, чтобы сделать честь. Марья же Тимофеевна, вы сами знаете, на этот счет равнодушны. Но главное, что от ваших же щедрот, так сказать, ваше собственное. Ибо все-таки вы здесь хозяин, а не я. А я в виде только вашего приказчика. Ибо все-таки, духом-то я независим. Не отнимите же вы это последнее достояние мое. Вы бы сели, капитан. Я благодарен. Благодарен, но независим. Солнце ждало все это время. Вот вы давайте теперь разрешите судьбу мою и той несчастной. А там, как бывало прежде, я изолью перед вами все. Как тогда в старину, помните? Пусть меня тогда называли вашим этим Фальстафом из Шекспира. Но вы тогда столько значили в судьбе моей. А я же имею теперь великие страхи. И от вас одного... Жду и совета, Петр Степанович! Он ужасно поступает со мной, как сегодня он со мной поступил, Петр Степанович. Вы совсем не изменились, капитан. Вы 4 слишком года. Видно, правда, что вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно только из накопленных в первую половину привычек. Которые остались из накопленных в первую. Высокие слова. Высокие слова. Знаете, вы разрешаете загадку жизни. Только вот я... Изо всех ваших слов запомнил одно по преимуществу. Вы его еще в Петербурге изволили высказать. Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла. Но равно и дураком. Да, пусть и дураком. Пусть и дураком. Но вот смотрите, вы всю вашу жизнь сыпали остроумием, а они... Вот что, пусть Петр Степанович хоть что-нибудь подобное изречет. Как со мной жестоко поступил Петр Степанович! Однако и вы, капитан, как сами-то вы вели себя. Это пьяный вид. Пьяный вид, и к тому же бездна врагов моих. Но теперь все проехало. Я обновляюсь, как змей. Знаете, Николай Всеволодович, что я пишу мое завещание? И что я уже почти написал его. Любопытно, что же вы завещаете и кому? Отечеству, человечеству и студентам. Я прочел в газете биографию об одном богатом американце, который все свое огромное состояние оставил на фабрике положительной науки, свой скелет студентам в тамошнюю академию. А кожу завещал на барабан с тем, чтобы на нем денно и нощно выбивать американский национальный гимн. Мы пигмеи. Сравнительно с полетом мысли североамериканских штатов. Ну, попробуй я завещать свою кожу на барабан примерно в пехотный акмолинский полк, в котором я имел честь начать службу, с тем, чтобы на нем перед полком выбивать русский национальный гимн. Они же сочтут за либерализм, запретят мою кожу. Потому я ограничился одними студентами. Я хочу завещать свой скелет в академию, но с тем, однако, чтобы на лбу его был навеки веков закреплен ярлык со словами «Раскаявшийся вольнодумец». Вот. Стало быть, вы еще при жизни намерены опубликовать ваше завещание и получить за него награду. Ну, хоть бы так. Хоть бы так. Судьба-то моя, как о вас. Даже стихи перестал писать. А ведь когда-то вы забавлялись моими стишками. Хохотали, хватаясь за бока. А вот теперь все, конец перу. Написал, правда, одно стихотворение. Как Гоголь, последнюю повесть. Помните, он еще возвещал России, что она выпилась из груди его. Так вот и я пропел, и баста. Какое же стихотворение? В случае, если б она сломала ногу. Что? Фантазия, Николай Васильевич. Бред. Но бред поэта. Я... Однажды, проходя по улице при встрече с наездницей, с Лизаветой Николаевной, скакавшей на лошади, вдруг задал себе материальный вопрос, ну что было бы тогда, то есть в случае верховой езды. Дело же ясное, все искатели, женихи и прочь, на попятный Морген Фрин носу три, один поэт остался бы верен с раздавленным в груди сердцем. Однако особо было обижено и письмом, и стихами. Даже вы, говорят, рассердились. Так ли? Ну, скорбно. Кому я мог повредить одним своим воображением? И потом все говорят, пошли. Всякий человек достоин права переписки, я послал. Вы себе в женихи предлагали? Враги. Враги и враги. Скажите стихи. Ну, бред прежде всего.